Сейчас наша Земля находилась под воздействием двух новых Солнц, одного огромного из созвездия Лебедя и другого, уже уходящего вглубь пространства, так называемого основного отцовского Солнца, согласно номенклатуре в эзотерической астрологии Великого Учителя. Также поздней осенью, вернее к зиме, ожидается появление новой кометы, на самом деле планеты. Уявление это должно совпасть с несколькими крупными событиями. Комета появится как бы предвестником катастрофы, но на самом деле лучи этой планеты оказали огромную помощь в последнем бою и поражении Люцифера, что дало нам огромную надежду на прекрасное переустройство мира под знаком сил благих. Письмо Елены Рерих от 10 января 1952 года. Опыты с новыми атомными бомбами остались, конечно, не без последствий для нашей несчастной планеты. Действием взрывов многие тонкие слои и сферы вокруг нашей планеты распались. Многое явилось, как космический сор. И обитатели этих сфер оказались в водовороте и среди смерчей разбушевавшихся стихий. Положение тягостное. Для многих завершилось удалением их в тишину молчания. Монады их явились лишенными всех оболочек, которые дают возможность сохранять сознание в разных слоях бытия. Среда, в которой они существовали, распалась. Так многие неплохие души из-за распада их обиталищ, сфер, погружены в длительный сон, и сколько времени он продолжится, сказать трудно, но во всяком случае столь продолжительно, что мы можем считать циклами, приближающимися к Манвантаре. Но, как всегда, во всем есть и своя неплохая сторона. Так распад некоторых ближайших низших слоев освободил нашу Землю от давления и влияния преступных элементов и от страшного колдовства, которое очень размножилось среди низших сфер. Эти сферы поставляли немало опасных колдунов, вампиров и задерживали и пресекали благодетельные токи из более высоких сфер. Сейчас очень пострадали те, кто, утратив свою среду, не могут притянуться к более высокой и страдают в хаотическом пространстве их окружающим. Вот для облегчения состояния этих несчастных необходимо немедленно приступить к постройке новых сфер. Можете представить себе, что такое строительство требует и знания, и возможностей, которыми эти несчастные не обладают. Значит, наши охранители и тут должны явить свою неотложную помощь. Право пора нашему человечеству осознать страшную опасность использования тончайших энергий на столь страшное разрушение, которое может завершиться неописуемыми бедствиями и даже полным уничтожением не только планеты, но и великими пертурбациями во всей Солнечной системе нашей. Все миры зависят и воздействуют один на другой. Тем более уничтожение такой развитой планеты, как наша Земля, может уявиться страшным ущербом для эволюции нашего человечества. Неужели наши вожди приуготовляют себе и всему человечеству манвантару бессознательного состояния и затем новое начало в самых примитивных формах и в мирах может быть далеко не столь приятных и усовершенствованных уже, как наша Земля? Наше человечество уже раз испытало распадение своего домика в силу столкновения его с огромным болидом и затем пережило страстно тяжкое существование, приспособление к другим, менее развитым планетам, к Луне, а затем Земле. Неужели и сейчас повторится подобная космическая трагедия, но уже в больших размерах, во всех отношениях? Да, родная, и сами почуете, что наши великие охранители – не допустят такого ужаса, как полное распадение планеты под воздействием ужасных газов и энергий. Но все же, даже для предотвращения такого поголовного уничтожения потребуются меры, которые могут оказаться недалекими от частичных космических катастроф. Письмо Елены Рерих от 13 апреля 1954 года. Работайте спокойно. Мировой войны не будет, но отдельное нелепое столкновение еще продолжится. Предуказанная мировая катастрофа будет много ослаблена благодаря напряженному воздействию светлых сил. Письмо Елены Рерих от 19 мая 1955 года.